Глава 9. «Зарина?» — спросил почему-то Вурд, хотя уж чего-чего, а с ним я вообще разговаривать не хотела. Закыр просто слегка удивленно приподнял бровь, смерил меня внимательным взглядом, а затем спросил, но снова не у меня, причем таким напряженным тоном, что и мне стало не по себе. «Ты ее обидел?» «Я?» «Нет, он меня не обидел!» Торопливо ответив, пока мы тут все не договорились до непонятно чего, я махнула рукой на дверь, откуда вышел магистр боевого факультета. «Это твои комнаты?» «Да». «Можно я напрошусь в гости?» «Ну, рискни», — ответил Закыр немного обескураженно и тут же посторонился, позволяя мне пройти. «Зарина!» «А с вами мы уже все обсудили, Лэр. Хорошего дня!» Отрезала я чуть резче, чем планировала, и даже сама поморщилась. А затем порадовалась, что моего лица не видит ни один из них. «Ну что за ребячество, Зарина? Ты еще ножкой топни, как девчонка. Тогда точно будет прав Вурд. Не место такому специалисту в стенах Академии, где убийство за убийством. Слава темному и светлой заодно, но Вурдес за нами не пошел». И уже через пару секунд Закыр закрывал за собой дверь, при этом выжидающе разглядывая меня. Я к тому времени устроилась на диванчике, который стоял в довольно большой, но скудно обставленной гостиной, и несколько настороженно рассматривала самого орка. «Ты хотела поговорить или просто сбежала от магистра?» «Избежала и поговорить». Решив, что будет неплохо совсем капельку признаться и попробовать убедить своего как бы начальника, что не против побыть под его защитой, которую он вроде бы и обещал, растянула губы в улыбке. Вот только, судя по его скептичному хмыку, улыбка у меня получилась не очень удачной. «Ну хорошо, давай поговорим. Пристает? Мне принять меры?» «О нет, что ты!» Я сначала отмахнулась, а потом улыбнулась уже по-настоящему, представив, как именно он будет принимать меры. Увиденное мысленным взором почему-то понравилось. Эх, мечты мои девичьи. Никогда еще мужики за меня морды друг другу не били. Все сама да сама. Тогда в чем дело? Закыр, тебе не сложно будет сейчас снять тунику и показать мне свою спину? «Понимаю, вопрос не очень корректный, но...» Я еще говорила, а он уже раздевался. Разделся. «Мамочки!» На мгновение я просто выпала из реальности, рассматривая широченную рельефную спину, полностью состоящую из мускулов и всю покрытую татуировками. Затем смогла моргнуть. Чудное видение не пропало. Зато оно стало более понятным. «Дхар!» Сморгнув еще раз, поняла, что глаз на грани, и еще чуть-чуть он начнет нервно дергаться. «За что?» — обернулся мой как бы начальник и лениво усмехнулся, прекрасно понимая мою реакцию. «Ты это хотела увидеть?» Все, что я смогла, судорожно кивнуть и тут же мотнуть головой. «Нет, этого увидеть я не хотела. Да, я начала подозревать, что он жрец светлый, но то, что он... Ты кто такой?» Настороженно и даже несколько нервно отпрянув, когда он шагнул ближе, я на мгновение зажмурилась, пытаясь соединить скачущие мысли воедино. А когда открыла глаза, он уже сидел рядом, причем одетый. Сидел и снисходительно меня разглядывал. Закыр из клана Белых Теней, потомственный шаман, жрец темного. А ты? Захлопнув рот, я нервно сглотнула. Улыбка вышла кривой и дикой. «Я, пожалуй, пойду, что-то душно. Увидимся вечером». Из его комнат я вылетела быстрее ветра. «Шаман, жрец, орк! Мать моя женщина, да что ж за день сегодня такой, а? Эх, Заринка, а как хорошо все начиналось!» Некоторое время, с грустью рассматривая входную дверь, орк мотнул головой, прогоняя ненужные мысли. «Она не первая, кто так реагирует. Можно даже сказать, классически реагирует. А он надеялся, что будет иначе, но, видно, не судьба. Жаль. Криво усмехнувшись, Закир сморщил нос, а затем шумно выдохнул и запретил себе думать о сбежавшей арчанке, сосредоточившись на текущем деле. Плетельщик обещал, что как только он разберется, тот поможет ему осуществить его давнюю мечту. Исполнение мечты откладывается уже который год, но он знает, самые заветные мечты никогда не достаются легко. Он справится, он дождется, он добьется своей цели. Из преподавательского корпуса я вылетела не глядя, и лишь спустя минут 10, когда удалилась от здания на приличное расстояние и обнаружила себя в парковой зоне, возможность мыслить внятно вернулась. Вот только легче не стало. Не стесняясь быть увиденной посторонними, я со стоном рухнула у раскидистого куста боярышника, на котором еще окончательно не облетела листва. Шаман из клана белых теней. Ужас! Потомственный! Взгляд бессмысленно уставился в пустоту, не замечая ни хмурого дня, ни мелкой противной мороси, то начинающейся, то вновь пропадающей. Скорее даже некоторая водяная взвесь в воздухе, а не морось. И, казалось бы, все ничего. Это ведь не опасно, но подумаешь, шаман. Но он стал жрецом темного. Разве такое возможно? Мужчина, которому подвластны такие силы, что не снились многим магам, он может разговаривать с душами умерших, не призывая их, как приходится делать некромантам. Он может подчинять себе силы стихий, затрачивая на это в десятки раз меньше усилий, чем стихийники. Он может подчинить кровь, да так, что не каждый вампир сможет. Он может создавать големов. Он может наделять их разумом. Он может приказывать сильнейшим духом. Он может... Боги милосердные, да он все может. Шаманы именно этого клана могут все, даже то, что сейчас на ум не приходит. Стоп. Но разве это возможно? Шаман с уровнем архимага в жрецах темного, шаман, который преподает боевую подготовку студентам уже столько лет? Бред. Досадливо потерев лоб, села. Ничего не понимаю. Да их двоих должно было хватить за глаза. Они просто обязаны были раскрыть все эти преступления в первую же неделю пребывания в стенах Академии. А вместо этого застряли здесь на годы. Странная, смутная и в очередной раз бредовая мысль начала формироваться, но тут по затылку, а потом и вдоль позвоночника прошла ледяная волна. Дхар, опять! Вскочив на ноги, я начала судорожно осматриваться, ожидая нападения в любую секунду, но его не было. Никого не было. «Выходи, ублюдок! Выходи, ли я сама найду тебя, и тогда тебе не поздоровится! Где ты?» Шипя не слишком громко, чтобы не привлечь лишнее внимание, я не стояла на месте, а продвигалась вглубь парка. Обострившееся звериное чутье звало меня именно туда, туда, откуда донесся едва уловимый отзвук магии смерти, старый, древний, запрещенный. Я все шла и шла, но противник не торопился ни нападать, ни обнаруживать свое присутствие. Лишь намек, лишь дуновение. А затем все кончилось. Замерев на очередном шаге, я сначала подумала, что мне резко отказали все органы чувств. Во всех сферах бытия наступила вдруг такая оглушающая тишина, что мне стало жутко. Такого просто не бывает. Звуки есть всегда. Ну или почти всегда. Разгадка не заставила себя долго ждать. Не знаю как, но я снова попала в пятое измерение. Вокруг был все тот же парк, но тем не менее это уже был не он. Исчезла морось, сопровождающая меня весь путь. Не было ветра, даже самого легкого его дуновения. Пропали шорохи мелкой живности, которая всегда обитает в парках. Была лишь я, оглушающая тишина, и некто, кто все это устроил. Не сказать, что я испугалась, но и радости особой не испытывала. Этот пресловутый некто не получил вчера свою ежегодную жертву и теперь зол. Я буквально чуяла его злобу, разливающуюся вокруг меня удушающей невидимой волной, почти неощутимой, но такой мерзкой и потусторонней, что начинала мутить, стоило лишь сделать вдох. Взгляд судорожно зашарил по ближайшим кустам и деревьям, но кроме редкой безжизненной листвы не натыкался ни на что реальное, что дало бы хоть минимальную подсказку. Прошла минута, другая. Напряжение становилось все больше, так что даже позвоночник заныл. Нападать на меня никто не спешил. Но этого, судя по всему, и не произойдет. Меня убивал воздух. Он просто заканчивался. Спертый, с минимальным содержанием кислорода, мертвый. Понимание наступило мгновенно, и я тут же начала действовать. Активировала все, без исключения, защитные татуировки, содрала с глаза повязку и, чтобы не потерять, убрала ее в карман, а затем начала обходить территорию пятого измерения метр за метром, квадрат за квадратом, в поисках одной единственной крохотной штучки, блокирующей выход. Она меня либо спасет, либо погубит. Я не следила за временем, потому что это было бессмысленно, но когда перед глазами затанцевали серые и черные круги, а затем и предобморочные мушки, то я четко осознала, оно пошло на минуты, если не на секунды. Я обошла уже не один километр, продвигаясь по спирали, но все, что я видела, это жухлая осенняя трава, опавшие прелые листья, полуголые деревья да замерзшие вне времени тени. Солнца не было, как и небо. Гадкая хмурость да низкие облака, больше похожие на густой грязный туман, нависший буквально в 10 метрах над парком. Дхар, да это же самое нелепое из всех возможных смертей. Не в бою, а просто задохнувшись от нехватки воздуха. Не потому что я специалист по выявлению и устранению правонарушений, а потому что женщина... Женщина. «Покажись, мразь!» Заорав, когда запнулась уже в 10-й по счету раз, а сил осталось лишь на то, чтобы рухнуть на колени, запретив себе падать, я тут же почувствовала, как в затылок пахнуло жаром. Попыталась обернуться, чтобы уничтожить эту падаль, посмевшую убить меня таким подлым образом, но не рассчитала сил и завалилась на бок. «Зарина!» Чьи-то многочисленные вопли я различила уже кое-как, но суть уловила. Вот только поздно. К сожалению, уже поздно. Умирать было больно. Очень больно. Легкие разрывались, сились уловить хоть каплю живительного кислорода, но его попросту не было. Сознание мутнело, но не уходило. Изо всех сил цепляясь за жизнь, словно не верило, что это конец. Тело корчилось в агонии, но смерть все еще не наступала. Она стояла рядом, я даже видела ее. Нет, не мерзкая старуха, как думают некоторые, и не юная прелестная дева, как о ней поется в эльфийских балладах. Просто женщина, самая обычная, но, может, капельку уставшая. Темно-русые волосы, серый поношенный плащ, серое дорожное платье, серые глаза, блеклая серая кожа, серые мысли о бренности бытия и суровой правде жизни и смерти. «Уходи! Я хочу жить!» Я так хочу жить. Зарина. Грустная улыбка скользнула по тонким губам, и она качнула головой. Твое время вышло. Мы ведь договаривались, что второй раз я тебя не отпущу. В прошлый раз у тебя был проситель. Хотя, какой там проситель? Женщина недовольно сморщила нос и презрительно процедила. Требователь. Но здесь и сейчас его нет, так что... Договорить она не успела, как вдруг в моей многострадальной груди что-то взорвалось. Боль, дикая, невыносимая, разрывающая тело на куски, не позволяющая ни крикнуть, ни вздохнуть, ни ругнуться, ни послать всех в бездну. «Дхар, да сколько можно?» Женщина бросилась ко мне, попыталась схватить и потянуть на себя, но вместо моих рук ухватила лишь воздух и туман, в который я медленно, но неумолимо превращалась. «Да чтоб вас всех!» Пространство заволакивало вязким, белесым туманом, ругань смерти становилась все тише, но, как ни странно, изощреннее, и, наконец... «Заринка, дуреха малолетняя, а ну дыши!» Едва не согнувшись пополам, когда грудную клетку обжег чудовищный разряд тока, я сумела только открыть рот, и его тут же накрыли чем-то жестким, но горячим, и в полумертвые легкие рванул спасительный поток кислорода. Глаза распахнулись сами собой, и первым, что я увидела... Ой, лучше бы я этого не видела. В мозгу тут же вспыхнул категоричный протест, и левая рука сама собой отправилась на защиту хозяйки и, как мне показалось, со всей силы впечатала кулак в ребра реаниматора. «Не на... хрррр...» Говорить я еще не могла, как, видимо, и рассчитать свои реальные возможности, потому что вместо удара рука смогла лишь вяло дернуться, а меня тут же согнуло пополам от надсадного кашля. Легкие просто разучились дышать, а гортань разговаривать, и любое движение, любой звук был для них страшнее смерти. Тихо, тихо, жива и слава темному. Без видимых усилий, подняв меня на руки, Закыр, а это был именно он, что-то раскатисто рявкнул в сторону, а затем неторопливо пошел вперед. Куда вперед, я не видела. Кашель был настолько сильным и затяжным, что на глаза почти сразу навернулись слезы. И даже артефактный глаз перестал видеть окружающую действительность. Попытка заговорить, и снова кашель, гадкий, выворачивающий наизнанку, заставляющий выплевывать свои собственные легкие. Молчи, делай короткие вздохи и закрой глаза. Хмуро отдавая мне короткие приказы, орк ускорил шаг и спустя всего несколько минут занес меня в какое-то помещение, грозно рявкнув прямо с порога. «Ариш, клиентка!» «Нет, только не это!» Попытка вырваться, но ее пресекают на корню. «А ну тихо!» И еще в ухо прошипел, я едва не оглохла. «Не хочу, не буду, не смейте меня трогать! Ненавижу целителей!» «Закыр, кажется, клиентка против!» Услышав удивленный голос Драука слишком близко, я утроила усилия, но и это не помогло. Меня не очень бережно уронили на кушетку, а затем еще и придавили, вцепившись в плечи и зашипев еще раздраженнее. «Не прекратишь дурить? Раздеться заставлю!» Распахнув глаза на невероятное по своей сути заявление, сквозь пелену слез я увидела лицо Закыра, слишком низко склонившееся надо мной, и его глаза, покрасневшие с полопавшимися сосудами и гарантирующие мне безоговорочное выполнение своих обещаний. На принятие решения мне понадобилась одна единственная секунда, и я тут же послушно замерла. «Не хочу, но, кажется, придется». Шаманы слов на ветер не бросают. А в следующее мгновение его слова дошли до мозга, но немного в иной интерпретации. «То есть, если я сейчас буду паинькой, то раздевать меня не будут?» Настороженно скосив оба глаза на Драука, я тут же мысленно матюгнулась. Целитель с нескрываемым интересом рассматривал мой глаз, левый. «Дхар! Нет, ну что за кхыртов день, а?» «Зарина, открой глаза!» Тихо пробормотав так, что и услышала его я одна, Закыр дождался, когда я выполню его просьбу-приказ, и лишь после этого отпустил мои плечи и начал рассказывать Драуку суть произошедшего. Фразы были короткие, рубленные, но суть передавали целиком и полностью. Кислородное голодание, отравление неизвестным газом, смертельные покушения в пятом измерении. Они обсуждали долго, подробно, но меня не трогали и не ощупывали, не находя в этом смысла. Я бы, кстати, добавила в этот перечень трещины в паре ребер. Все-таки он перестарался, когда делал мне массаж сердца. Но да ничего, срастутся. Даже заикаться об этой мелочи не буду. «Зарина, выпейте». Когда минут через 10 Ариш предложил мне начать лечение, я с подозрением приоткрыла правый глаз, чтобы увидеть буквально перед носом кружку с не очень-то приятно пахнущим отваром. Да, так вот это, чем воняло в последние несколько минут. «Что это?» Вопрос прозвучал сипло, но Драук его понял. «Восстанавливающий отвар. Отравление неизвестным газом слишком велико, так что придется пропить курс, чтобы вы пришли в норму. В противном случае я не гарантирую, что вы не упадете в обморок при первом же стрессе или перенапряжении». Не доверив мне кружку, Драук вручил ее Закыру, и тот, придерживая меня за спину, начал поить как маленькую. «Кроме того, в ближайшие несколько дней я категорически запрещаю вам заниматься любыми физическими нагрузками. Исключена как работа уборщицы, так и ассистента магистра Закыра. питание на ваше усмотрение, но воздержитесь от тяжелой пищи и алкоголя». И под конец Драук усмехнулся и жестко добавил: «И никакого секса, как бы вам ни хотелось». Подавившись последним глотком отвара, я вычихала его через нос, причем в основном на орка, и очумевшим взглядом уставилась на невозмутимого целителя. «Хорошо, я проконтролирую», — абсолютно серьезно ответил за меня Закыр. И Ариш, благодарно кивнув, отошел к шкафчику с лекарственными препаратами. «Это что, заговор?» Возмущенно засопев уже в направлении магистра, позволившего себе неслыханную наглость, я предпочла промолчать, потому что с языка рвалось только непечатное и только очень злое. Нет, ну это вообще ни в какие рамки не лезет. «Что-то не так?» Словно провоцируя, орк удивленно приподнял бровь, но я снова проглотила слова обвинения, отрицательно мотнув головой. «Прекрасно, тогда...» Смерив меня оценивающим взглядом, Закыр окликнул целителя. «Ариш, ей сейчас постельный режим или как?» «Да, минимум сутки. Хочешь забрать?» «Не советую». Вернувшись к нам с мерной ложкой и небольшим бутыльком, Драук прямо при нас накапал в нее от силы 5 капель и протянул мне со словами: «Пейте, Зарина, это тоже от отравления. Не знаю, что это был за газ, но лучше перестраховаться». И пока я пила, он продолжил объяснять свою позицию. «Мне необходимо провести полную диагностику состояния Лэри, а это займет не меньше часа. Затем сон. Через 3 часа снова прием лекарств». И, усмехнувшись на выражение моего лица, добавил: «Уверен, если я это не проконтролирую, Лэри сама ничего выполнять не будет». «Я проконтролирую», — неожиданно заявил Закыр и подмигнул мне, словно подбивая принять его предложение. «Вообще-то мне это не нравится. Ни первое, ни второе. Но первое не нравится больше. Хотя и второе недалеко от первого ушло. Дхара, давайте вы меня просто отпустите, а?» Попытавшись изобразить самое несчастное существо в мире, судя по их синхронной ухмылке, мало я в этом преуспела. Вместо ожидаемого сочувствия они переглянулись, как будто мысленно советуясь, и Драук неожиданно кивнул. «Хорошо, под твою ответственность. Пить это и вот это». Вручая шаману бутылек за бутыльком, целитель озвучивал и время приема, и дозы, причем делая это так уверенно и непринужденно, словно ежедневно лечил от отравления и удушья. «Будут вопросы, жду в гости. И уже мне. Выздоравливайте, Лэри, и впредь постарайтесь избегать подобных ловушек. Будет очень печально, если вас все-таки убьют». «Да, это самое отличное пожелание долгих лет жизни, что я слышала».